Они снова идут по лесу. Друг за другом. Федор впереди. За ним Гоша с рукой на перевязи. Следом Ника, Лева и Марина. «Я так и не понял, как Федор это сделал», — говорит Лева. «Набрал какой-то ник-код», — отвечает Марина. «Что-то сказал по мертвому, вот и все». «Какой ник-код? Наш? Гошиной мамы? Там же нет других». «Нет, какой-то другой. Там же буквы есть, он буквами набрал, по памяти». «Как сказал бы Гоша, ух ты», — говорит Лева. «Но я все равно ничего не понимаю. Я стрелял, ну, как мог. Я же не очень хорошо стреляю, у меня зрение плохое. Ну, я стрелял, и Гоша стрелял левой рукой. Тоже не очень метко, но все равно лучше меня. Мы стреляли, а вы сзади вращали это блюдце, и вдруг все фульчи замерли, а потом развернулись и ушли. Буквально 5 минут, и все, будто их и не было». «А ты Федора спросил?» «Ну да», — он ответил, — «я же шаман, мы шаманы и не такое умеем». «Повезло нам, что мы его встретили», — говорит Марина. «Наверное», — отвечает Лева. «Хотя он не так в этом уверен. Слишком уж много совпадений. Случайно охотник, случайно оказывается шаманом, который случайно умеет пользоваться интердвижком, и этот охотник-шаман случайно заводит их в место, где на них сначала нападают упыри, а потом фульчи. И теперь они, как ни в чем не бывало, продолжают дорогу к месту силы, которая, Лева в этом был почти уверен, окажется той самой бифуркационной точкой, которую он видел на карте». Лева снова достает дедоскоп. Рамка вертится все так же быстро, как будто дорога, которой они идут, построена мертвыми. Правда, что тут строить? Никакой дороги. Так, тропинка. В другой раз Лева бы обдумал все это как следует, но сегодня так много случилось, что мысли никак не хотят задерживаться. Он снова идет по литерали рядом с Мариной. Солнце освещает ее профиль. Иногда он тихонько, словно случайно, касается Марининой руки, и это помогает идти. Они покинули факторию 5 часов назад, и все это время шли, не останавливаясь. Федор идет впереди, задавая темп. «Мы должны успеть до прилива», — объяснил он. «Почему до прилива?» — думает Лева. Но и эта мысль тут же уходит куда-то. Остается только шум моря, крик чаек и хлюпанье водорослей. Они огибают мыс, и Лева видит странное поле. Огромное, сплошь усеянное водорослями. Обычно ширина литерали не превышает 10 метров, а здесь отлив обнажил дно небольшой бухты. В самом центре возвышается несколько скал, словно прислоненных друг к другу. Указывая на них рукой, Федор говорит: «Нам вон туда». И они идут, оступаясь в лужицах соленой воды и с опаской глядя на то, как линия прилива приближается все ближе и ближе. Теперь Лева понимает: остров — это и есть место силы, достичь его можно только в отлив. Ясно, почему Федор так спешил. Теперь у них осталось не больше 15 минут, чтобы добраться до нагромождения скал. Он снова достает дедоскоп. Рамка вращается все так же ровно. «Интересно», — думает Лева, — «почему еще вчера она вообще не двигалась?» «Быстрее, быстрее!» — кричит Федор. «Вы что, спите на ходу? Ну-ка, соберитесь! Последний рывок, и мы у цели!» «Он что-то не то говорит», — думает Лева. Но рюкзак больно бьет по спине. Ноги гудят от 6-часового марш-броска, под ложечкой сосет. Потом, думает Лева, сейчас дойдем, сниму рюкзак, разведем костер, я отдохну и как следует обо всем подумаю. «О, костер! Федор, простите», — кричит Лева, — «а мы не должны принести с собой какого-нибудь хвороста? Как же мы костер разведем?» «Не боись, парень», — отвечает Федор, — «все нормально будет. Нам главное до прилива успеть. 10 минут осталось, некогда разговаривать». Лева бросает взгляд на Марину. Она идет, закусив каштановую прядку, сжав кулаки, глядя себе под ноги. Сам Лева нет-нет, да и повернет голову к морю. Полоса прибоя все ближе и ближе. Маленькие соленые лужицы давно остались позади. Теперь они превратились в небольшие озерца, которые приходилось переходить по колено в воде. Потом пришел черед бурных ручьев, на глазах сливающихся в кипящую морскую поверхность, под которой один за другим скрываются камни. Вот уже они идут по пояс в воде. У Левы сводят ноги, он видит, как Ника проваливается почти по грудь. Гоша спешит на помощь, тянет к ней левую руку. Волна окатывает его с головой. Федор вытаскивает Нику, Гоша выбирается сам. Водоросли скользят под ногами. Лева падает в воду. Поднявшись, он видит. Марина, обернувшись, ждет его. «Иди, иди, я сам», — кричит он, — «давай быстрее, чего стоишь?» Марина послушно поворачивается и бредет к скалам, вокруг которых уже кипит прилив. Лева идет словно в бреду. Соленая вода заливается в рот, еще немного придется бросить намокший и отяжелевший рюкзак и плыть. Но в этот момент Федор хватает его и втаскивает куда-то наверх. «Ну, слава богу, добрались», — говорит он. «Молодцы, ребята. Я уж боялся, кого-нибудь не досчитаемся. Тогда привет, медведь. Ну, у кого из вас магнитные свечи?» «У меня», — говорит Лева. «Доставай», — командует Федор. «Рюкзаки бросайте, мы вон туда пойдем. Там площадка ровная, звезду рисовать удобно». «Может, передохнем сначала?» — говорит Марина. «Некогда», — отвечает Федор. «Сейчас самое подходящее время. Время силы, место силы, все отлично сложилось. Пошли, пошли, недолго уже». Лева несет магнитные свечи, пытается поймать какую-то мысль. Какую-то очень важную мысль, только что промелькнула, и все. «Так», — командует Федор. «Они окружают охотника со всех сторон. Ника тянется к карману штормовки, где лежит тетин боевой нож. И в этот момент Лева, наконец, ухватывает за хвост потерянную мысль, еще свежую, недодуманную, необработанную, но как раз такую, чтобы громко сказать, глядя прямо в глаза Нике, ни у кого из нас нет ножа, сказать и с облегчением увидеть, как девочка опускает руку». «Ну и ладно», — говорит Федор, — «у меня есть, не беда». Рисуют звезду, расставляют свечи. А Лева все пытается подобраться к Марине, потому что он, кажется, понял что-то важное, и надо рассказать, посоветоваться, объяснить. Что-то снова не так. И на этот раз гораздо хуже, чем в заколоченном доме. А может быть, даже хуже, чем в лесной крепости. Но Федор торопит. Мысль, только что бывшая такой ясной, куда-то проваливается, а внутренний голос предательски шепчет. «Ну и что? Он же сам сказал, что много раз бывал в заграничье». И вот уже Федор произносит формулу, а в ответ море словно вскакивает, и Лева кричит: «Гасите свечи, немедленно, гасите свечи!» И тогда Федор одним ударом сбивает его с ног, а когда Лева поднимается, уже поздно. Уже все видят, из моря один за другим выходят упыри. Они скалят гнилые зубы в плотоядной усмешке, карабкаются на скалы, плотным кольцом окружают площадку, тянут руки все ближе, ближе. И когда их скрюченные пальцы почти касаются Левиного горла, он слышит голос Федора: «Отставить!» И в этот момент окончательно все понимает.